Глава 11. Сидя за столом с упырями, оборотнями и ведьмами, Павел узнал, что по сути своей он должен выполнять полицейские функции. Грубо говоря, при нарушении со стороны нечисти, особенно по отношению к людям, он обязан провести расследование, вычислить преступника, по возможности задержать и передать в общину. Если закон нарушил оборотень, то передается он старшему клану оборотней. Если упырь, то его забирают в совет упырей. Если нарушение допустила ведьма, то ее забирает союз ведьм. Общины сами выносят приговор в соответствии с тяжестью преступления, а куратор угодий выступает в роли свидетеля со стороны обвинения. Если задержать преступника по каким-то причинам самостоятельно нельзя, то высылается десант из числа нелюдей, и десант этот получает особые привилегии. Например, упырям из числа десанта разрешается охотиться на людей, а почищать все это приходится куратору в угодьях. Именно поэтому куратор чаще старается справиться своими силами. Еще Павел узнал, что в деньгах ему больше не придется нуждаться. Дело в том, что ежемесячно на счет его отца, который по наследству переходит сыну, будет приходить приятная сумма. Можно сказать, это его зарплата. Оказывается, что у кураторов тоже есть начальство. Только странность в том, что кто они, где находятся и кем финансируются, никто не знает. И ходят слухи, что нет никакого высшего руководства кураторов. А деньги они получают из фондов, которые созданы общинами нечисти. Ведь больше всего именно нелюди заинтересованы, чтобы о них никто никогда не узнал. Иначе само выживание нечисти встанет под угрозу. Все понимают, что если люди узнают, что упыри, оборотни, ведьмы и прочие существуют, то их просто перебьют. Человек никогда не признает, что есть те, кто сильнее, умнее, мудрее, дольше живут и так далее. Человеку свойственна гордыня и желание быть лучшим в этом мире. Быть на вершине пищевой цепочки. Как рассказал Савелий, периодически такое случалось. Печально известная инквизиция, погромы и убийства румынских вампиров, охота на оборотней во Франции 7 веков назад. И никто из нечисти не хочет повторения тех событий. Их и так осталось мало. Дело в том, что размножение среди нечисти – вопрос очень сложный. Например, для того, чтобы появился на свет маленький оборотень, должны сойтись оборотни мужского и женского пола, одного вида. Медведь с медведицей, лиса с лисом, волк с волчицей. А такое бывает редко. Дело в том, что в них сильны инстинкты хищников, и на территории угодий два хищника уживаются с большим трудом. Но и это не самое страшное. Оказывается, что у оборотней может родиться только один детеныш, а это неизбежно приводит к вымиранию. А с людьми зачать потомство почти невозможно. И, например, Степаныч является редким персонажем, да еще и порицаемым со всех сторон. Он полукровка. Он не человек и не нечисть. Еще 300 лет назад таких просто убивали, если вдруг такое случалось. В далекие времена из-за этого чуть не вымерли русалки. Их потомство, которое рождалось от людей, было не способно полноценно жить в воде, и на воздухе они тоже жить не могли. Это привело к очень высокой смертности, и многие общины приняли решение запретить попытки зачать потомство с людьми. Хотя, например, браки между людьми и определенными видами нечисти считались совершенно нормальными, если людям не раскрывались. Ужин был съеден, и все присутствующие сидели с напитками в руках. У упырей было в бокалах красное вино, щедро разбавленное донорской кровью, небольшой запас которой есть у лисы. Оказывается, Савелий и Екатерина нередко заходят к ней в гости. Милана пила джин, Степаныч пил виски, а лиса и Павел пили пиво. По оконному стеклу стучали капли дождя, который начался еще, когда все сидели за столом. Павел отпил пенного напитка и спросил: «Вы, наверное, не очень любите людей?» Катерина улыбнулась. Ее улыбка подкупала. Она была искренняя, и в то же время в глазах промелькнула хитрость и ответила: «Не могу сказать, что прям вот не любим. Скорее опасаемся. Понимаешь, у нас размножения как такового нет. Хотя функции работают, но беременность у нас невозможна. Вампиризм передается, как в классических фильмах и книгах, через укус. Но это строго контролируется нашей общиной. Савелий меня обратил с разрешения. Я сильно болела и, скорее всего, умерла бы. А Сава полюбил меня. Ему и разрешили при условии того, что он полностью возьмет опеку надо мной. Но я отвлеклась. Люди боятся нас, и нашему сообществу стоило больших усилий сделать так, чтобы при помощи фильмов, книг и прочего заставить людей перестать в нас верить. Но мы стараемся эту их веру не разрушать. Мы хорошо понимаем, что может произойти, если нас узнают. На нас откроют охоту, и войну эту мы проиграем. Нас мало, а современные технологии и современное оружие не оставят нам шансов. Это в Средневековье против вил и мечей у нас было больше шансов, ведь мы сильнее и быстрее людей. А теперь все стало гораздо хуже. А ты, видимо, уже смирился с тем, что мир вокруг оказался не совсем таким, как тебе казалось. Павел поставил бутылку на подлокотник кресла и, улыбнувшись, сказал: «Смирился. Это все равно тяжело осознавать, что я пью пиво с оборотнем, вампирами и ведьмой. Пока не могу даже определиться с ощущениями. Не то мне страшно, не то любопытно, но однозначно мне с вами комфортно. Для меня это странное чувство. Я когда жил в городе, мне иногда было очень сложно сходиться с определенными людьми. Некоторые люди вызывали у меня такое раздражение, что иногда меня посещали мысли об их убийстве». Милана провела рукой себе по шее и сказала: «Мне почему-то кажется, что у тебя бы это получилось легко». В эту ночь в доме Лисы остались Павел, Степаныч и Милана. Савелий и Екатерина ушли спать домой. Павел проснулся утром. Он спал на диване в большой комнате. Рядом на полу спал Степаныч, которому Лиса надула матрас. Милана легла спать на кухне. Павел осторожно, чтобы не разбудить Степаныча, встал и оделся. Он вышел из дома и закурил. Ему стало интересно осмотреть сад Лисы. Он обошел дом и увидел, что Лиса сидит на пне под яблоней, а перед ней сложенный из камней очаг, в котором горел огонь. Лиса посмотрела на парня и, указав на пень на противоположной стороне очага, сказала: «Присаживайся. Я всегда встаю очень рано и люблю сидеть тут и смотреть на огонь. Есть в языках пламени что-то невероятное, что-то гипнотическое. Очень помогает думать». Павел сел на пень. «Тебе стоит не терять времени и въезжать в ситуацию. Степаныч не хотел тебя сразу грузить, а я не привыкла кого-то жалеть. Времена, когда наши угодья были спокойными, к сожалению, прошли. Теперь нам всем тут работы много. И особенно тебе. На помощь упырей надеяться не стоит. Катерина еще ничего, а Савелий тот еще засранец. Ему 300 лет. Он многое повидал, и его можно назвать стариком. Он многое знает, но не скажет. Просто характер у него такой. Милана может помогать, а может и вредить. И с этим ты ничего не поделаешь. Старая ведьма точно помогать не станет. Она вообще из своего дома редко выходит. Остальные упыри вообще ведут себя странно. Один вон вообще свалил в Таиланд и сказал, что в этом году уже не вернется. Алиса, с которой у меня всегда были очень теплые отношения, вдруг замкнулась. Санька, ну он молодой еще, только первые 50 лет разменял. Вот он может и помочь. Только от него мало толку. Ты изучи материалы, которые оставил отец. А завтра, или когда захочешь, мы с тобой все обсудим. Лично я готова помогать, как и Степаныч.